Глава 6. Курсы юмора для начинающих. «Вот я и говорю», — обрадовался Грифон. «Просто кошмар и издевательство. Я ведь животное редкое», — он выпятил грудь. «Реликтовое. Меня нужно охранять и беречь изо всех ваших сил». «А больных?» — золотые крылья дракона. Возвращаясь из школы, Рао обнаружил, что за ним следят. В этом не было ничего странного. Умение отслеживать направленное на тебя внимание было весьма важно для воина, немалое время проводящего в тылах врага. И, разумеется, боец его класса не мог не владеть этим полезнейшим навыком. Странным было то, что как он ни старался, но определить, кто именно за ним следит, Рау не удавалось. Хотя самокритично подумал он, навыки, позволяющие заметить слежку в лесу, полях или снежной пустыне, не очень-то годятся для столь густонаселенного города. Но что означает эта слежка? Решившие расквитаться с ним за подставу? Бред. Уж на то, что заметить толпу подростков, его меня точно хватило бы. А меньше чем толпой, с ним связываться не рискнут. Значит, вывод Рау не понравился. Очень не понравился. Похоже, Ольгины опасения на тему, что ее выходка с заморозкой, приставшего к ней ловичного короля, не останется незамеченной, были справедливы, а значит следят не только и даже не столько за ним. Он-то последнее время своих возможностей в общем не демонстрировал, сколько за нею. Хотя это дело времени, учитывая насколько развит в этом мире контроль за гражданами, установить, что он вовсе не является ее кровным родичем, да и вообще Марком Найденовым, год назад на свою беду бежавшим из Кировского детского дома, не представляет проблем. Так что же делать? Рау подавил позыв немедленно избавиться от следящего и со всех ног бежать к Ольгиной работе. Проблем это не представляло. Вряд ли в этом немагическом мире нашлись бы люди, которые смогли бы удержать его в поле зрения. Применил он даже простейшее заклинание, рассеивающее внимание, частенько использовавшееся детьми Альфар при играх в прятки. Ну а в случае использования снежной слепоты, буранной тени или на самый крайний случай ледяного призрака, он и вовсе мог стать практически невидимым не только для людских глаз, но и для большинства следящих приборов. По крайней мере, простенькая Ольгина видеокамера, как он для эксперимента пристал перед ней с наложенным на себя ледяным призраком, маскирующим заклинанием, призванным защитить снайперов Альфар, при работе в эльфийских лесах. Фиксировать его светлый облик наотрез отказалась. Однако пропадил он внезапно с глаз наблюдателей, явно немалых специалистов в своей работе. Уж на дилетантов-то его умение, пусть и в непривычной остановке, хватило бы. Не сочтут ли они это враждебным актом? Помнится, у Дроу, если посол хоть на миг пропадал из поля зрения специально представленных соглядатаев, он немедленно объявлялся шпионом со всеми вытекающими, частенько вместе с кровью на жертвеннике лос. Последствием. С другой стороны, а имеет ли ему смысл скрывать свои возможности? Раз приставили слежку, значит имеют некоторое представление о его умениях. Так не лучше ли будет акцентировать внимание следящих именно на себе? В конце концов, если эти органы, как называет их Ольга, проявят враждебность, пусть лучше атакуют сначала его, а не названную сестренку. У него, по крайней мере, шансов отбиться куда больше. Но вот как это сделать? Начать творить какое-нибудь заклинание поярче прямо тут, в центре города? Глупо, сочтут дураком, причем дураком опасным, и постараются поскорее уничтожить. Просто исчезнуть из их поля зрения уже обсуждалось. Так что делать? Подумав, Рау решил попробовать сформулировать вставшую перед ним проблему в виде тактической задачи. Ему требовалось, во-первых, обозначить себя как опасного противника в случае боевых действий. Причем не просто опасного, а опасного настолько, что ни у кого из его возможных оппонентов и мысли не возникло бы о нападении. При этом сделать это следует таким образом, чтобы не спровоцировать враждебных действий, и более того, создать впечатление достаточно разумного создания, с которым проще договориться, или оставить в покое, но не атаковать. А если они пойдут на переговоры, но решат шантажировать меня Ольгой, подумал Рау, мерно шагая по направлению к дому и старательно игнорируя давящее ощущение чужого взгляда на своем затылке. Судя по силе давления, следящие за ним не имели ни малейшего представления о правилах слежки за магами, иначе они бы позаботились хоть чуть-чуть экранировать свой интерес. Для того, чтобы этого избежать, было бы полезно создать у противника впечатление, а некоторые сведения вменяемости – сумасшедшенники. Рау вежливо поздоровался с восседающей около подъезда одинокой Семеновной и машинально отметив чересчур пристальный взгляд, которым проводила его старушка, бежал по лестнице. Так, чтобы они поняли, что угрожать Ольге не только бесполезно, но и крайне опасно. На их угрозы я не поддамся и подчиняться, даже если они ее похитят, не буду, сочтя ее мертвой. Но вот резню устрою капитальную. А вообще, что я в этом случае могу сделать? Спросил он себя и тут же дал ответ. Да в принципе много чего. Самое простое – призвать смертную вьюгу. Я, конечно, в этом случае тоже не выживу. Однако и от города, да и от изрядного куска прилегающей местности, тоже останутся только промороженные развалины. Или лучше принести гекатомбу Снежной Матери. Интересно, как им понравится локальное понижение среднегодовой температуры в области радиусом около 10 тысяч стадиев. Примечание. Стадий – единица измерения расстояний в древних системах мер многих народов, введенная впервые в Вавилоне и затем получившая свое греческое название. Стадий представлял собой расстояние, проходимое человеком спокойным шагом за время восхода солнца, то есть в течение 2 минут. Альфарский стадий равен приблизительно 150 метрам. Конец примечания. Градусов так на 30. Да, пожалуй, именно на 30. Убить 300 человек из жителей того города за 3 дня мне вполне по силам, даже если и придется прятаться от преследователей. А может и не по силам, продолжил свое рассуждение эльф. Простым посвящением меча тут не отделаешься. Зимняя мать – это не бабушкин амулет. Надо будет сделать алтарь, как-то доставить к нему жертв. Да, искренне надеюсь, что мне не придется этим заниматься. А вот чтобы не пришлось, и надо сразу создать правильный образ. Основная проблема заключалась в том, что было необходимо создать двоякое впечатление. С одной стороны, для того, чтобы не спровоцировать ведущих слежку на немедленное нападение и склонить их к переговорам. Надо было выглядеть спокойным, разумным и рассудительным. И при этом достаточно сильным, чтобы с ним считались. С другой, для того, чтобы у его оппонентов не возникало желания вести переговоры с позиции силы, шантажируя его Ольгой, надо было выглядеть совершенно безумным отморозком, как называла людей с подобным психотипом его названная сестра. Вспомнив это определение, Рау невольно улыбнулся, наслаждаясь юмором ситуации. Играть отморозка – человека, изображающего полное отсутствие чувства жалости и милосердия. Ему, Альфару, истинному сыну льда, от рождения лишенных как этих, так и многих других чувств и эмоций, что может быть забавнее? Вот только, как совместить подобные столь разнонаправленные личности, как соединить их цельный образ и как продемонстрировать его, этот образ, своим неведомым сопровождающим? Перед этой задачей его упражнение решительно пасовало. Рау вертел перед сознанием клубок задач, так и эдак, пытаясь найти более-менее удовлетворительные способы решения, пока в конце концов не нашел приемлемый выход. Действительно, а зачем совмещать? Почему бы не разделить задачи? Пускай разумность и рассудительность демонстрирует Ольга, а силу, безумие и жестокость с удовольствием сыграет он. Причем силу и безумие, находящихся под ее полным контролем, которые проявятся тогда и только тогда, когда этот контроль исчезнет. А как это сделать? Рау зло и весело улыбнулся. У него возникла идея. Облачившись в кольчугу, бывший диверсант сосредоточился, готовя заклинание ледяного призрака, и выскользнул за дверь, направляясь к больнице. Вначале следовало предупредить сестренку, а потом надо будет все же постараться вычислить наблюдателей. Может, удастся заметить тех, кто следит и за ней. Это было бы идеально. Прикуривающий в пожилом, заслуженном жигуленке, капитан Павел Булатов не обратил особого внимания на чуть качающуюся старую подъездную дверь и мелькнувшую там небольшую размытую тень. В другом мире и другой ситуации эта ошибка могла бы стоить ему жизни, но на свое счастье молодой капитан ФСБ не имел никакого отношения к гремевшей где-то далеко за слоями иных реальностей древней вражде между светлыми эльфами и альфарами, так что особых бед с ним не произошло. Но не считать же за большое несчастье грандиозный разнос, впоследствии устроенный ему квашенником, где обещание уволить без выходного пособия и расстрелять какой-то матери разгильдяя, которому простейшую слежку поручить нельзя, плавно и как-то органично сочетались с угрозами сексуального насилия в особо извращенной форме с использованием в качестве подручного средства инфракрасных очков. По мнению подполковника, существовал некоторый шанс, что после подобной экзекуции молодой капитан поймет, для чего означенные очки были ему выданы, и в следующий раз будет использовать их по назначению, а не в качестве пресс-папье для стопки кроссвордов на заднем сидении. Однако не будем забегать вперед. А пока капитан ФСБ Булатов наконец-то раскурил свою сигарету и, вполне довольный жизнью, откинулся на сиденье, изредка поглядывая в сторону подъезда. В свою очередь, за синим «Жигуленком» пристально следили три пары старческих, но все еще вполне зорких глаз. Семеновну очень заинтересовали разворачивающиеся вокруг их подъезда действия, и две ее закадычные подруги не замедлили к ней присоединиться. И уж от их-то глаз, в отличие от глаз молодого капитана, не ускользнула ни дверь подъезда, вдруг открывшаяся словно сама по себе, ни внезапно появляющиеся и мгновенно заметаемые легкой поземкой следы на только что выпавшем снеге. «Эх!» Убедившись, что следы исчезли за углом, тихо вздохнула Сергеевна. «Нам бы в войну подобный масхалатик!» «Да какой масхалат? Шапка-невидимка, наверное!» Сознанием дела выдвинула предположение Николаевна. «У меня вон внук тоже. Когда на игры свои ходит, постоянно какие-нибудь странные штуковины мастерит и артефактами называет. Вот и тут артефакт, не иначе». «Наверняка это этот... Остроухий, 11-й который», — радостно подхватила тему Сергеевна. «Подозрительный тип. Допросить бы его как следует». «И без нас допросят», — покачала головой Николаевна. «Допросят? И нам спасибо не скажут. Так что лучше не вмешиваться, а то мало ли, вдруг сочтут нежелательными свидетелями». В отличие от большинства женщин своего возраста, она любым бразильским сериалом предпочитала детективы. Особым ее уважением пользовались киноэпопеи про Коломбо. «Да кто допросит-то?» – подключилась к обсуждению Семеновна. «Этот вон тетя на синем драндулете?» Она слегка махнула клюкой в сторону продолжающего безмятежно курить Булатова. «Допросит он! Как же! Этот невидимка скорее сам его допросит! А вот и посмотрим!» – неожиданно жестким тоном произнесла Сергеевна. «Погодим! Поглядим! А если надо, и вмешаемся, так что подождем». Сказав так, она даже сплеснула руками, акцентируя свои слова, и на мгновение выпустила из них свою неизменную клеенчатую сумку устрашающих размеров, с которой никогда не расставалась. Сумка дрогнула, заваливаясь на бок, и случайно задела железный поручень скамейки, довольно характерно звякнув металлом. «Сергеевна!» – недоуменно покосилась на товарку Николаевна. «Ты там что? Трупы таскаешь, что ли? Зачем?» «Ну, нечто вроде. Так, кое-что из старых запасов», — кивнула старая партизанка, водружая сумку вновь на колени, и немедленно переспросила. «Интересно, а этот-то так и будет здесь сидеть? До морковкиного заговения?» С этими словами она ткнула узловатым пальцем в сторону синего «Жигуленка», где изнывающий от скуки Паша Булатов наконец-то докурил свою сигарету и, запустив на мобильнике змейку, начал активно убивать время, занимаясь выращиванием виртуальных змей. «А куда ему деваться? Невидимку-то проворонил», — охотно ответила Семеновна. И обсуждение пошло по новому кругу.